Послание апостола Иакова. Уважаемые радиослушатели, мы изучали с вами драгоценное по своему содержанию послание апостола Иакова, брата Господня. Четыре его части мы уже рассмотрели. Вступление и испытание веры. Первая глава с 1 стиха по 2 главу 15 стих. А также проявление веры в жизни верующих во Христа, в добрых делах и о мудрости речи нашей, когда язык так часто вредит нам, и все мы много согрешаем в словах. Третья глава. А теперь приступим к рассмотрению четвертой главы, говорящей об общем христианском поведении в жизни по вере. Жизнь человека, его речь и дела открывается в четвертой главе с 1 стиха по 5. Пишет апостол: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений ваших. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И другие наставления и обличения – строгий Иаков сказал в этой части 4 главы. Однако он любящий. Благодать преисполнила его сердце. Не только язык наносит вред христианину, но вся плотская природа Адама, которая все еще с нами на этой земле. Иаков сознает, что будут в жизни христиан слабости, согрешения, и необходимо обновление и очищение кровью Христа, который по милости своей прощает нам и укрепляет на пути борьбы и победы. Об этой мудрости апостол призывает нас молиться, и Господь подаст ее в обильной мере. Четвертая глава с 1 по 17 стих вводит христианина в знаковый нам мир внутренней борьбы, когда верующее сердце стремится жить победоносную жизнь, тогда приходит и искушение. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». 4 глава, 7 стих. Уверовавшие евреи во Христа были весьма склонны впадать в ошибки, склоняясь к старым обычаям и правилам жизни и закона. Поэтому Иаков просит покориться Богу. Это означает противодействие дьяволу, акт кающемуся, касающих их. Победа часто бывает на стороне верующих, и противник душ убежит. Испытания и скорби неизбежны на христианском пути. Победа же на стороне Бога. Мы уже упомянули раньше, часть 6 стиха, что Бог гордым противится, благодать Его пользуется, и живут смиренные люди. Об этой гордости Иаков предупреждает верующих, потому что она стала причиной падения ангела света Люцифера еще до создания человека. Сатана изгнан от присутствия Божия по той же причине. Адам и Ева нарушили повеление Божие в Едеме также по причине, возымевшей власть гордости в сердцах их. «Будете как боги», — внушал им сатана. Иаков призывает нас к смирению. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». 4 глава, 10 стих. Сам Господь Иисус Христос смирил Себя до смерти и смерти страшной, позорной, крестной. Между верующими евреями возникали споры, разногласия, даже вражда. Апостол желал любви между ними, братолюбия и кротости, веры, которая приносила бы достойный плод. Дела, о которых Иаков так настойчиво пишет, вместо того, чтобы говорить: «Если Господу угодно будет, и живы будем, то сделаем то и другое». 4 глава, 15 стих. Но человек, даже христианин, самонадеянно, с гордостью говорит о завтрашнем дне, тщеславится в самонадеянности своей. В таких людях нет сораспятия со Христом, жизни вполне подчиненной Ему. Любя Отца Своего, Иисус Христос отдал Себя в искупительную жертву за нас. Пятая глава содержит заключительные мысли этого послания, о котором много говорят и пишут разных толкователей. Прискорбию, по-видимому, недавно уверовавшие евреи переживали стеснение и даже угнетение со стороны более зажиточных и богатых евреев-христиан. Эта страница покрыта тенью скорби, что социальные несправедливости до некоторой меры проявляются даже среди членов апостольской церкви, и было необходимо вмешательство апостолов. Бог слышал вопль угнетенных израильтян в Египте и откликнулся чудесным спасением их. Здесь, конечно, случилось небольшие недоразумения. Только некоторые, может быть, номинальные христиане-евреи удерживали плату. Вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. 5 глава, 4 стих. Грустная картина. И таким богатым христианам Иаков не жалеет обличений и строгих слов. Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших. К обиженным говорит: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». 5 глава, 7 стих. «Укрепите сердца ваши», утешает Иаков. Какой прекрасный образ Иакова, как учителя и апостола, открывается здесь. Нет в нем лицеприятия, нет угодничества, но любовь Божия и сочувствие пребывает в его добром сердце, полном сочувствия состраданием. Верующий нуждается в постоянном терпении в жизни своей, полагаясь на полное руководство и попечение Божие при всех обстоятельствах. Их духовный возраст зависит от испытания веры, даже страданий на жизненном пути. Перенося испытания, они должны быть долготерпеливы и к другим, поощряя их. В Библии есть много иллюстраций в этом отношении. Вспомним только Иова. Сколько горя он перенес! А такие многие верные Богу пророки и новозаветные апостолы в их преследовании и сотрудничестве. Поэтому Иаков говорит в 5 главе 11 стихе: «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного, ибо Господь весьма милосерд и сострадательный». Драгоценные слова апостола и о страдальцах Божиих и о характере Бога. Когда мы страдаем, и Он страдает, сострадает с нами, несет бремя наше с нами и прекращает испытание, когда видит, что мы дольше его не выдержим. Перед судилищем Христовым для верующих откроется вся картина, как мы переносили испытания наши, как проявлялась вера наша в эти тяжелые времена. И, наконец, Иаков дает наставление, дабы верующие пребывали больше в молитве всегда и в такие трудные времена в особенности. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Болен ли кто, пусть призовет пресвитеров церкви и помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня, а потом он укрепит веру вашу, говоря: «И молитва в вере исцелит болящего, и восстановит его Господь». Бывают случаи, что болезни предшествуют согрешению. Тогда исповедание в кротости духа дарует прощение Божие и исцеление. Хотя бывают болезни и не по причине согрешения, Но на славу Божию, как это было в многострадальной жизни апостола Павла. Перед принятием хлеба и чаши, в воспоминании голгофской смерти Господа Иисуса Христа, такое самоисследование себя необходимо и полезно для душ. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 30 стих. Верующие должны заботиться и о других братьях и сестрах во Христе, помогая их в духовной жизни. Последние стихи послания, 5 глава, с 11 по 20, свидетельствует об этом. И награда ожидает верующих, которые помогли павшему встать и не идти путем ложным и опасным. В вечности похвала ожидает таких искренних душ. Да благословит нас Бог на пути веры, приносящей плоды. Это чудное послание. Пусть Господь благословит вас. Аминь.